Глава 8. Однако расставание оказалось недолгим. Утром после умывания Надя с удивлением вновь обнаружила в своей комнате комочек шерсти на ножках. Ножек, правда, особо не было видно, потому что щенок, свернувшись в брецель, спал на ее саквояже. Тревожить малыша ужасно не хотелось, но именно саквояж-то ей и был сейчас нужен. «Прости, маленький». Надя взяла щенка на руки, тот оказался еще меньше, чем она думала. Поместился в ее ладонях и переложила на ковер рядом. Щенок оказался этим крайне недоволен. Спать больше не захотел, сел и уставился на Надю. Под пристальным взглядом глаз бусинок барышня достала из саквояжа искомое. Средства, что всегда были в арсенале каждой девушки, желающей выглядеть утром так, будто она месяц провела на водах. Кое-что даже не без вмешательства капельки волшебства. Однако, как только сумка снова оказалась на полу, щенок очень тяжело вздохнул, подошел к саквояжу, устроился на нем головой. Что ж, кажется, дело было безнадежным. Надя смирилась и попросила подоспевшую помочь ей снарядом горничную придумать для пятнышка какую-нибудь лежанку, если тот вновь придет к ней погостить. Благодаря этому утреннему происшествию к завтраку Надя спускалась в приподнятом настроении. Чего уж и говорить, животные имеют удивительное свойство пробуждать даже в самых скверных людях хорошее, пусть даже спрятанное так глубоко, что никому до этого не удавалось его нащупать. У Нади питомцев никогда не было, но в доме всегда жили и дворовые кошки, и псарня была с борзыми в загородном отцовском поместье. И теперь этот комочек в пятнышках разжёг какое-то теплое чувство внутри, которое Надя не без удовольствия лелеяла. В столовой было пусто. Дворецкий оповестил, что хозяева завтракали рано, гостей с дороги будить не посмели. А вскоре к ней присоединился Андрей. На его душу, кажется, не пришлось собачьей радости, потому что маг выглядел мрачно и устало. Несмотря на опрятный внешний вид, под глазами у него залегли темные круги. «Полагаю, поиски надо начать с уже имеющихся улик», заговорил, наконец, мрачный фельдфебель, когда ему подали его пудинг. «Вы что же, предлагаете идти штурмовать местное сыскное?» В серых глазах мужчины мелькнуло веселое одобрение. Он улыбнулся впервые за утро. «Местное магическое сыскное, Надежда Ивановна». «Сомневаться не приходится, здесь замешана магия. А если замешана магия, то расследование в руках маг-дознавателей. К тому же это не просто похищение графской дочки. Дело пахнет международным скандалом». Андрей отвел взгляд, нахмурился, видимо, что-то припоминая. «И если местное магическое сыскное работает так же, как и у нас, то нам только одна дорога». Политические преступления были камнем преткновения для полицейских и магов. Потому что поначалу они все же были в ведении обычной полиции. Особо сложные передавались в столицу или лично на стол к министру. Чуть позже пошли разногласия, потому что среди политических преступников начали появляться маги. Магическое сыскное настаивает, чтобы магов судили по их законам. Так, политические дела, где фигурантами выступали волшебники, тоже ушли маг-дознавателям. За ними и смешанные фигуранты, а вскоре и все преступления против власти. Местное сыскное долго искать не пришлось. Майнц был городом небольшим, да всего было рукой подать. Дом сыскного магического управления нашелся недалеко от набережной. Город был не в пример оживленнее, чем вчера вечером. На парочку поглядывали не без интереса, гадая, что за очередные гости приехали на королевскую свадьбу. Первый этаж местного управления встретил их пугающей тишиной и пустотой. Дознаватели с трудом поймали хоть кого-нибудь, чтобы и спросить, где кабинет начальства. Хоть кем-нибудь оказалась молодая барышня, по всей видимости, только недавно поступившая на службу. Она сначала попыталась неловко отмахнуться от гражданских, но, услышав чин Андрея, округлила глаза и быстро объяснила, как пройти к кабинету. На втором этаже царил хаос, противоположной тишине на первом. Мимо странной парочки проносились маги в кителях, бросая лишь взгляды вскользь. Выгнать их или спросить, что они здесь делают, никто не пытался. Очевидно, если посетителям удалось пройти на второй этаж, то быть здесь они имеют полное право. Только секретарь начальника управления отреагировал так же, как и барышни снизу. Посмотрел на посетителей огромными глазами и обещал немедленно доложить. Через некоторое время двери начальника магического сыскного управления Майнца, а заодно и всего Райнельд Пфальца, распахнулись для посетителей. За столом сидел маг средних лет в форменном кителе, застегнутом на все пуговицы. Темные волосы до плеч были собраны в короткий хвост. Ясные голубые глаза рассматривали посетителей. Наде от этого взгляда стало не по себе. Он как будто обнажал до самого нутра и открывал все тайны, что прятались в душе. Андрей снова представил их обоих, мягко обойдя тот факт, что, во-первых, со службы он уволен, а во-вторых, Надя тоже не при исполнении. Хозяин кабинета предложил им присесть в мягкие кресла напротив рабочего стола. «Генерал-фельдфебель Пауль фон Химмельштосс», представился хозяин кабинета и выжидательно посмотрел на посетителей. «Мы только вчера прибыли в Майнц», — аккуратно начал Андрей. «Поговорили с графом Витгенштейном. Он лично просил нас помочь с расследованием этого дела». Химмельштосс только кивнул, предлагая Андрею продолжать. «Также граф сказал, что ваши маги забрали улики. Можем ли мы с моей коллегой на них взглянуть?» Генерал-фельдфебель откинулся в своем кресле, снова оглядывая незваных гостей. Взгляд голубых глаз остановился на Наде. «Фройляйн...» «Надежда», — поспешила помочь барышне, понимая, что ее фамилия для немецкого языка может оказаться непреодолимым препятствием. «Фройляйн Надежда, я правильно услышал, что вы находитесь в чине капитана-дознавателя?» «Так точно», — кивнула Надя. Пауль Химмельштосс постучал пальцами по столу, улыбнулся. «То есть вы прибыли неофициально?» Глядя на то, как нахмурился Андрей, генерал снисходительным тоном пояснил. «Мы не делали никаких официальных заявлений и попросили графа тоже пока повременить с ними. Конечно, он мог проигнорировать нашу вежливую просьбу, но тогда бы здесь у меня уже сидели не двое дознавателей из России, а кое-кто позначимей, уж простите за прямоту». Андрей поджал губы, невольно раздражаясь на проницательного генерала. Впрочем, другой бы, пожалуй, его место и не занял. «Как бы то ни было, генерал, мы хотим помочь», — пытался зайти с иной стороны маг. «Домочадцы сказали, что на месте преступления осталась туфелька. Я не прошу поделиться, что нашли ваши алхимики, но дайте хотя бы пару минут осмотреть улику». Генерал выдохнул, складка между бровей разгладилась. «Что же, если вы так просите...» Он начал вставать. В груди Андрея встрепенулась надежда. Чувство, как известно, часто глупое и неистребимое, даже в самых патовых ситуациях. А потом Химмельштосс резко осел обратно и тяжело взглянул на мага. «Думаете, спели песенку о желании помочь ближнему своему? Улыбнетесь, и я тут растаю, словно сорбет?» При этом генерал строго взглянул на Надю. По всей видимости, роль тающего сорбета он предоставил именно барышне. «Если вы и правда тот, за кого себя выдаете, герр Голицын, то хорошо знаете, какая ответственность лежит на мне. Что правила написаны не для того, чтобы их нарушать, а чтобы неукоснительно соблюдать». Химмельштосс скривился. «Кажется, это называется цивилизация». Из управления разгневанный Андрей вылетел как пробка из шампанского, громко бахнув дверью напоследок. Надя едва за ним поспевала. Пока Андрей прикуривал папиросу, барышня переводила дух. «Странно. А с первого взгляда генерал показался мне умным человеком. Знаете поговорку? Умная голова дураку дана». Надя тихо фыркнула, глядя на то, как магический огонек наконец поджигает папиросу, а раздраженный Андрей затягивается. «Очевидно, нам надо рассчитывать только на свою», — кивнула Надя. «Как думаете, мы справимся без туфельки?» Андрей нервно дернул уголком губ, но ответить не успел. Рядом послышался приятный женский голос. «Кажется, вам нужна помощь?»